255. Гуру. Мы помогаем течению планетных событий в согласии с планом Владык. Помогайте и вы, действуя по принципу «Viribus Unitis». Примечание. Объединенными усилиями. Латынь. 1 миллиард – число войска Майтреи. Объединение воинов в духе – условие победы. Потому требуется сознательное сотрудничество на стороне сил света всех, кто примыкает к полюсу света. В мыслях или внешних действиях, но сотрудничество должно быть сознательным. То есть выбор и примыкание к силам мира и света или войны, тьмы и разрушения должны быть сделаны сознательно и добровольно.